Тетушка Лили очень растерялась при виде таких знатных гостей. Она примчалась ко мне в съехавшем на бок парике и принялась лихорядочно поправлять мою постель, приговаривая, что нехорошо было со стороны Агриппины не предупредить заранее о своем визите. Тогда она, тетушка, имела бы возможность достойно приготовиться к встрече. Агриппина же резонно возразила. «Ты прекрасно знаешь, дорогая Лелия, что со дня смерти моей сестры Юлии для меня безопаснее всего вообще не делать никаких официальных визитов. Однако мой сын хотел непременно повидаться с Минуцием Лауцием. Вот мы и приехали пожелать ему скорейшего выздоровления. Твой племянник – настоящий герой». Живой, чрезвычайно располагающий к себе и, несмотря на свои огненные волосы, красивый мальчик застенчиво подошел поближе, чтобы поцеловать меня, и тотчас отступил, восторженно воскликнув: «Ах, Минуций, более чем кто-либо другой ты достоин имени Магниций. Если бы ты знал, как я восхищаюсь твоей непостижимой отвагой. Ведь никто из зрителей даже не догадывался, что у тебя сломана нога. Ты мужественно держался в седле до самого конца». Он взял из рук матери какой-то свиток и, покраснев от смущения, вручил его мне. Агриппина повернулась к тетушке Лилии и пояснила ей извиняющим тоном: «Это книга о благоразумии, написанная моим другом Синекой с Корсики. Весьма полезное чтение для молодого человека, пострадавшего из-за своей безрассудной отваги. Удивительно, что Синека, человек с таким благородным образом мысли, до сих пор пребывает в изгнании. Впрочем, в этом моей вины нет. Ты же помнишь, что тогда творилось в Риме». Но тетушка Лелия была слишком озабочена, чтобы внимательно слушать Агриппину. Многих гостей, ибо считала для себя позором ничем не угостить их. Агриппина упорно отказывалась от еды, но под конец сдалась. «Ну хорошо, мы, пожалуй, выпьем вот этого лимонного напитка, который стоит у постели твоего храбреца, а сын пусть еще отведает твои сдобы». Тетушка Лелия испуганно уставилась на нее и спросила: «Неужели все зашло так далеко, дорогая Агриппина?» Агриппине не так давно исполнилось 34 года. Она была высокого роста. Черты лица ее были благородными и выразительными. Глаза огромными и блестящими. Вдруг, к моему большому изумлению, она заплакала, опустила голову и призналась: «Ты угадала, Лилия. Я уже сама готова носить воду из водопровода и покупать на рынке еду для моего ребенка. 3 дня назад его пытались убить во время послеобеденного сна. Я больше не доверяю прислуге, потому что тогда странным образом никого не оказалось поблизости, и совершенно чужие люди, настоящие разбойники, смогли незамеченными проникнуть в наш дом. Я хотела бы, но нет, лучше я не буду говорить об этом». Тетушка Лилия, разумеется, просто умирала от любопытства, что бы могла значить эта недомолвка. Она так пристала к гости, что та, поколебавшись, все же объяснилась: «Я подумала, было бы замечательно, если бы около Луция постоянно находилось несколько молодых знатных всадников, на преданность которых можно было бы положиться и которая подавала бы ему достойный пример. Но нет, это лишь навредит им и погубит их будущность». Лицо тетушки Леви заметно вытянулось. Похоже, она очень испугалась. «У меня, однако, не было полной уверенности, что Агриппина имела в виду именно меня. Но тут разговор мешался сам Луций. Нерешительно положив свою ладонь на мою, он воскликнул: «Если ты, Минуций, возьмешь мою сторону, мне нечего и некого будет бояться». Тетушка Лилия пробормотала, заикаясь, что на палатине, скорее всего, не одобрят того, что Луций Доминиций собирает вокруг себя верных приверженцев.